приедет Петровна. Чего тебе от старухи нужно? Здравствуйте, это ваш сосед из 218-й. Чего? Это ваш сосед из 218-й беспокоит. А кто же не сомневался-то? Можно у вас туалетной бумаги одолжить? А? Можно у вас туалетной бумаги одолжить? Туалеты у меня нету, я газеты подтираешь. Ну, газеты одолжите. Я вам завтра... А? Ну, газеты одолжите. А? Выйди в коридор, там до черта валяется всякой бумаги. Она грязная. Ничего подобного, чистая. Ну, давайте сейчас к вам поднимусь, и вы мне туалетку, ну... Да и нахуй ты нужен, чтоб ко мне поднимались? Мне подтираться нечем, Валентина Петровна. Я хуи не подтираю, блядь. Охуевший. Чего вы подтираете? А?